Наконец, они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, поднял взоры вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья. Посредине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала порфировая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы. Иногда он видел самого себя стремительно простертыми руками. Ах, около куста бузины серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга. «Серпентина! Серпентина!» — закричал он громко. Тогда архивариус Линдгарст быстро обернулся и сказал: «Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь? Но она совсем в другой половине моего дома, в своей комнате, и теперь у нее урок музыки. Пойдемте дальше». Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом. Он уже больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал: «Ну, теперь мы на месте». Ансельм очнулся как бы ото сна и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и нисколько не отличающейся от обыкновенных библиотек и кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол, и перед ним кожаное кресло. «Вот пока, — сказал архивариус Линдгарст, — ваша рабочая комната. Придется ли вам впоследствии заниматься в той другой голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей дочери, я еще не знаю. Но прежде всего я желал бы убедиться, действительно ли вы способны исполнить, согласно моему желанию и надобности, предоставленную вам работу». Тут студент Ансельм совершенно ободрился и не без внутреннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и каллиграфические работы в уверенности, что архивариус весьма обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва взглянув на первый лист изящнейшего английского письма, образчик косого почерка, странно улыбнулся и покачал головою. То же самое он повторял и при каждом следующем листе, так что студенту Ансельму кровь бросилась в голову, и когда под конец улыбка стала совершенно насмешливой и презрительной, он не мог удержать своей досады и проговорил: «Кажется, господин архивариус не очень доволен моими маленькими талантами». «Любезный господин Ансельм, — сказал архивариус Линдгарст, — вы действительно обладаете прекрасными способностями каллиграфии, но пока я ясно вижу, что мне придется рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую волю, нежели на умение. Конечно, многое зависит от дурного материала, который вы употребляли». Тут студент Ансельм распространился о своем всеми признанном искусстве, о китайской туши и об отменных вороновых перьях. Но архивариус Линдгарст подал ему английский лист и сказал: «Судите сами». Ансельм стоял как громом пораженный. Таким мизерным показалось ему его писание. Никакой округлости в чертах, ни одного правильного утолщения, никакой соразмерности между прописными и строчными буквами. И, о, ужас! Довольно удачные строки испорчены презренными кляксами точно в тетради школьника. «И потом, — продолжал архивариус Линдгарст, — ваша тушь тоже плохо держится». Он окунул палец в стакан с водой, и когда слегка дотронулся им до букв, все бесследно исчезло. Студенту Ансельму как будто кошмар сдавил горло. Он не мог произнести ни слова. Так стоял он с несчастным листом в руках, но архивариус Лингерст громко засмеялся и сказал: «Не тревожьтесь этим, любезнейший господин Ансельм. Чего вы прежде не могли сделать, может быть, здесь у меня лучше вам удастся. К тому же и материал здесь у вас будет лучше. Начинайте, только смелее». Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространявшую совершенно особенный запах, несколько странно окрашенных, тонко очиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости. Потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, оставил комнату.